связи с удачным опытным запуском нашей стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Пукуксун-2 класса «Земля-Земля». Южнокорейские власти каждый день поднимают шумную конфронтацию кампанию против Корейской Народно-Демократической Республики. В этой связи 1 марта распространилось предъявление представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором подчеркивается, власти Южной Кореи некоторое время вели себя, будто их застали огарки нашей баллистической ракеты во дворе резиденции Чунгваде. А в эти дни, беспочвенно придираясь к нам, заявляют, что, мол, это же непростительная серьезная провокация, ставящая под недопустимую угрозу безопасности в регионе. И чуть ли не каждый день высказываются за применение более жесткой санкции и нажима в отношении нас. Из Вашингтона слышится заявление новой администрации о том, что, мол, объектом первостепенного мирового внимания является северокорейская ядерная проблема и будет продемонстрирована более мощная военная сила. Одновременно с этим южнокорейские власти шумно заявляют, что пройдут самые крупные в истории американо-южнокорейские военные учения «Киризоль» в Токсури. На деле наблюдаются крайне сомнительные действия. В пожарном порядке зашел в пусанский порт противоракетный корабль «Ховард Лоренц» от американских военно-морских сил, на борту которого работают радары X-Band и S-Band, а в Южной Корее и ее окрестных территориальных водах размещены всякие разведывательно-наблюдательные средства с целью нанести ядерный превентивный удар по КНДР. Все военные меры, предпринимаемые нами на нашей территории, в нашем воздухе и территориальных водах, представляют собой исполнение вполне оправданного самозащитного права, что вызвали коварный разбойнический ядерный шантаж и угроза со стороны США и их приспешников, а также их попытки изолировать и удушить Корейскую Народно-Демократическую Республику. А что касается проведенного нами 12 февраля опытного запуска стратегической баллистической ракеты Пукуксун-2 класса «Земля-Земля», то он прошел безопасно на нашей территории, в нашем воздухе и территориальных водах, не оказывая никакого негативного влияния на международное судоходство и окружающую биосреду, уже не говоря о безопасности соседних государств. И никто не вправе придираться к этому. Недавно американцы, открыто заявляя, что они через 30 минут могут нанести удар по нашей республике, провели учения по запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3» против нас. Разве это не настоящая провокация и угроза против нас? Они называют свои дела правильными и закономерными, а чужие дела незаконными. Это не что иное, как болтовня разбойника, который нарушает международную справедливость и принцип правоты. Новой администрации США следовало бы, как сверхдержава, вести себя разумно. Нельзя обращать внимание на регулярные учения суверенного государства для укрепления самозащитной обороноспособности за океаном. И нельзя повторять ошибки бывшей администрации предшественницы. Вот таков мудрый выбор. Пока США и их южнокорейские марионетки не прекратят перед нашим лицом военные учения под вывеской очередных и не отрешатся от гнусного плана агрессии, мы будем еще более умножать самозащитную обороноспособность, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы и способность превентивного нападения. И во всяком случае продолжатся наши справедливые и ответственные усилия для защиты суверенитета страны, права нации на существование мира на Корейском полуострове и безопасности в регионе, подчеркивается в предъявлении Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.